Глава вторая. Приедут ли они? Получив письмо от миссис Фрэнклинд из Сент-Свитинс, экономка Порт-Дженской башни тотчас же начала необходимые приготовления к принятию молодых господ. Она со дня на день ожидала их приезда, как явился почтальон и чуть не до обморока испугал ее, вручив письмо, запечатанное черным сургучом и окруженное густой траурной каймой. В записке кратко сообщалось о смерти капитана Тревертона и что в связи с этим визит мистера и миссис Фрэнклинд откладывается на неопределенный срок. С той же почтой архитектор, руководивший реконструкцией западной лестницы, получил письмо с просьбой прислать счет, как только работа будет завершена, а также сообщением, что мистер Фрэнклинд не может в настоящее время уделять внимание проекту по обустройству северных комнат. Архитектор и его рабочие уехали, и Порт-Дженская башня опять осталась на попечении слуг, без хозяина или хозяйки, друзей или незнакомцев, которые могли бы пройтись по ее одиноким коридорам или оживить пустые комнаты. Прошло 8 месяцев, а экономка так ничего и не слышала о своих господах, только изредка случалось ей читать в местной газете заметки, где высказывалось предположение, что владельцы замка, вероятно, вскоре займут наследственный старый дом. Случалось также, и то очень редко, что дворецкий, встречаясь в городе со старыми друзьями и бывшими слугами Тревертонов, узнавал от них какой-нибудь слух. В конце концов, экономка пришла к заключению, что мистер и миссис Фрэнклинд, узнав о смерти капитана Тревертона, вернулись в Лонг-Бекли и провели несколько месяцев в уединении. Потом, если верить газетам, они переехали в окрестности Лондона и поселились в доме друзей, в это время путешествовавших по континентальной Европе. Там они, должно быть, задержались, поскольку в наступившем новом году не появилось никаких слухов о перемене места их обитания. В январе и феврале никаких новостей тоже не было. В начале марта дворецкий, вернувшись из города, привез известие о господах, которое сильно заинтересовало экономку. В 2 разных местах и от людей весьма почтенных он слышал, что они ищут хорошую няню, которая понадобится к концу весны или началу лета. Говоря простым языком, среди множества младенцев, которые должны были появиться на свет в течение следующих 3 месяцев, был один, который унаследует фамилию Фрэнклинд, и который, если младенец по счастливой случайности окажется мальчиком, произведет фурор во всем западном Корнуолле, как наследник поместья Порт-Джена. В апреле не успели экономка и дворецкий осознать последнюю и самую важную новость, почтальон принес записку от миссис Фрэнклинд. Лицо экономки засияло от непривычной радости и удивления. Сообщалось, что давно откладываемый визит хозяина и хозяйки в старый дом состоится в начале мая, и что их приезда можно ожидать в любой день с 1 по 10 число месяца. Причины, побудившие владельцев Порт-Дженны наконец назначить время для посещения дома, были связаны с некоторыми деталями, о которых миссис Фрэнклинд не сочла нужным упоминать в своем письме. Дело заключалось в том, что между мужем и женой возникла небольшая дискуссия по поводу следующего места жительства, которое они должны выбрать после возвращения с континента друзей, чей дом они занимали. Мистер Фрэнклинд очень разумно предложил вернуться в Лонг-Бекли. Не только потому, что все их старые друзья жили по соседству, но и потому, и обстоятельства сделали это соображение важным, что там был отличный врач. И это же преимущество фактически предопределило настрой миссис Фрэнклинд против поездки в Лонг-Бекли. Она всегда, по ее признанию, испытывала необоснованную антипатию к тамошнему врачу. Он мог быть очень искусным, очень вежливым и, несомненно, уважаемым человеком, но он никогда ей не нравился. Затем были предложены 2 других места жительства, но миссис Фрэнклинд возразила против обоих. В каждом случае врач будет ей незнаком, а ей не нравилась мысль о том, что о ней будет заботиться чужой человек. Наконец, как она и надеялась, выбор места жительства был предоставлен исключительно ей. И тогда, к изумлению мужа и друзей, она сразу же решила отправиться в Порт-Джену. Она задумала этот странный проект и теперь намеревалась его осуществить, отчасти потому, что ей как никогда хотелось увидеть снова старый дом, и отчасти потому, что доктор, который был с ее матерью во время последней болезни миссис Тревертон и который лечил ее во время всех ее детских болезней, все еще жил и практиковал в тех местах. Ее отец и доктор были старыми приятелями, и много лет встречались за шахматной доской в субботу вечером. Они поддерживали дружбу, когда обстоятельства разлучали их, обмениваясь подарками на Рождество. Когда же печальная весть о смерти капитана достигла Корнуолла, доктор написал Розамонде письмо с выражением сочувствия и соболезнованиями, отзываясь о своем бывшем друге и покровителе в таких выражениях, которые она никогда не сможет забыть. И сейчас этот милый, по-отечески добрый старик больше всего подходил для наблюдения за ней. Итак, миссис Фрэнклинд пламенно желала поселиться в Порт-Джене. К 1 мая западные комнаты были полностью готовы к приему хозяина и хозяйки дома. Постели проветрили, ковры почистили, диваны и кресла расчехлили. Экономка надела атласное платье и гранатовую брошь. Горничная последовала ее примеру, надев коричневое шерстяное платье и розовую ленту. А дворецкий, решив не отставать от женщин, облачился в черный парчевый жилет, который мог соперничать с мрачностью и величием атласного платья экономки. День шел своим чередом. Наступил вечер, и пора ложиться спать, а мистера и миссис Фрэнклинд все еще не было. «Но ведь они не сказали, что приедут непременно 1 мая», — напомнил дворецкий, и экономка согласилась, решив, что не стоит расстраиваться, даже если они не объявятся до 5 числа. Наступило 5 мая, и ничего не изменилось. 6, 7, 8 и, наконец, 9, но ничего так и не нарушило спокойствие старого дома. 10 мая экономка, дворецкий и горничная встали раньше обыкновенного, отворили все двери, заходили взад и вперед по лестницам, сметая всякую пылинку, постоянно приближались к окну и глядели на большую дорогу. Открывавшийся вид казался им более плоским, тусклым и пустым, чем когда-либо прежде. День угасал, наступили сумерки. Теперь они не смотрели, но прислушивались. Пробило 10 часов. Из открытого окна все еще не было слышно ничего, кроме утомительного биения прибоя о песчаный берег. Экономка начала подсчитывать, сколько нужно времени, чтобы проехать по железной дороге из Лондона до Эксетер, а потом почтовой каретой через Корнуолл в Порт-Джену. Когда господа выехали из Эксетера, это первый вопрос. И с какими задержками они могли столкнуться впоследствии при получении лошадей, это был второй вопрос. Экономка и дворецкий разошлись в своих оценках, но согласились, что нужно сидеть до полуночи. Горничная, услышав, что вышестоящие приговорили ее к бдению на ближайшие 2 часа, печально зевала и вздыхала, за что получила замечание от дворецкого. А экономка дала ей книгу с гимнами, чтобы она читала их для поддержания духа. Пробило 12, а монотонное биение прибоя, изредка сменяемое громкими таинственными трещащими звуками, которые раздаются по ночам в старых домах, оставалось единственным слышимым звуком. Дворецкий дремал, горничная крепко спала под успокаивающим влиянием гимнов. Экономка бодрствовала, не отрывая глаз от окна и время от времени тревожно покачивая головой. С последним ударом часов она встала из кресла, прислушалась и, не услышав ничего, раздраженно тряхнула горничную за плечо и топнула по полу, чтобы разбудить дворецкого. «Можем идти спать. Они не приедут. Это уже второй раз, когда они нас разочаровывают. В первый раз помешала смерть капитана. Что остановит их теперь? Еще одна смерть? Я не удивлюсь, если так и будет». — Не хочу даже думать о подобном, — сказал дворецкий, нахмурившись. — Еще одна смерть, — суеверно повторила экономка. — Если это еще одна смерть, то это им предупреждение держаться подальше от дома.